Глава 18. Чего требует разумное сознание? Да, разумное сознание, несомненно, неопровержимо говорит человеку, что при том устройстве мира, которое он видит из своей личности, ему, его личности, благо быть не может. Жизнь его есть желание блага себе, именно себе, и он видит, что благо это невозможно. Но странное дело, несмотря на то, что он видит, несомненно, что благо это невозможно ему, он все-таки живет одним желанием этого невозможного блага. Благо только себе. Человек с проснувшимся, только проснувшимся, но не подчинившим еще себе животную личность разумным сознанием, если он не убивает себя, то живет только для того, чтобы осуществить это невозможное благо. Живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже все существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо. Чтобы ему было наслаждение, для него не было страданий и не было смерти. Удивительное дело. Несмотря на то, что и опыт свой, и наблюдение жизни всех окружающих, и разум, несомненно, подсказывают каждому человеку недостижимость этого, показывают ему, что невозможно заставить другие живые существа перестать любить самих себя, а любить только его. Несмотря на это, жизнь каждого человека только в том, чтобы богатством, властью, почестями, славой, лестью, обманом, как-нибудь, но заставить другие существа жить не для себя, а для него одного. Заставить все существа любить не самих себя, а его одного. Люди делали и делают все, что могут для этой цели, и вместе с тем видят, что они делают невозможное. «Жизнь моя есть стремление к благу», — говорит себе человек. «Благо возможно для меня только, когда все будут любить меня больше, чем самих себя, а все существа любят только себя. Стало быть, все, что я делаю для того, чтобы их заставить любить меня, бесполезно. Бесполезно, другого ничего я делать не могу». Проходят века. Люди узнают расстояние от светил, определяют их вес, узнают состав солнца и звезд. А вопрос о том, как согласить требования личного блага с жизнью мира, включающего возможность этого блага, остается для большинства людей таким же нерешенным вопросом, каким он был для людей за 5000 лет назад. Разумное сознание говорит каждому человеку: «Да, ты можешь иметь благо, но только если все будут любить тебя больше себя». И то же разумное сознание показывает человеку, что этого быть не может, потому что они все любят только себя. И потому единственное благо, которое открывается человеку разумным сознанием, им же опять и закрывается. Проходят века, и загадка о благе жизни человека остается для большинства людей той же неразрешимой загадкой. А между тем загадка разгадана уже давным-давно. И всем тем, которые узнают разгадку, всегда удивительным кажется, как они сами не разгадали ее. Кажется, что они давно уже знали, но только забыли ее. Так просто и само собой напрашивается разрешение загадки, казавшейся столь трудной среди ложных учений нашего мира. Ты хочешь, чтобы все жили для тебя, чтобы все любили тебя больше себя? Есть только одно положение, при котором желание твое может быть исполнено. Это такое положение, при котором все существа жили бы для блага других и любили бы других больше себя. Тогда только ты и все существа любимы бы были всеми, и ты в числе их получил бы то самое благо, которого ты желаешь. Если же благо возможно тебе только тогда, когда все существа любили бы других более себя, то и ты, живое существо, должен любить другие существа более себя. Только при этом условии возможны благо и жизнь человека. И только при этом условии уничтожается и то, что отравляло жизнь человека. Уничтожается борьба существ, мучительность страданий и страх смерти. В самом деле, что составляло невозможность блага личного существования? Во-первых, борьба ищущих личного блага существ между собой. Во-вторых, обман наслаждений, приводящий к трате жизни, к пресыщению, к страданиям и, в-третьих, смерть. Но стоит допустить мысленно, что человек может заменить стремление к благу своей личности стремлением к благу других существ, чтобы уничтожилась невозможность блага, и благо представлялось бы достижимым человеку. Глядя на мир из своего представления о жизни как стремление к личному благу, человек видел в мире неразумную борьбу существ, губящих друг друга. Но стоит человеку признать свою жизнь в стремлении к благу других, чтобы увидать в мире совсем другое, увидать рядом с случайными явлениями борьбы существ постоянное взаимное служение друг другу этих существ, служение, без которого немыслимо существование мира. Стоит допустить это, и вся прежняя безумная деятельность, направленная на недостижимые блага личности, заменяется другой деятельностью, согласной с законом мира и направленной к достижению наибольшего возможного блага своего и всего мира. Другая причина бедственности личной жизни и невозможности блага для человека была обманчивость наслаждений личности, тратящих жизнь, приводящих к пресыщению и страданиям. Стоит человеку признать свою жизнь в стремлении к благу других, и уничтожается обманчивая надежда наслаждений. Праздная же и мучительная деятельность, направленная на наполнение бездонной бочки животной личности, заменяется согласной с законами разума деятельностью поддержания жизни других существ, необходимой для его блага. И мучительность личного страдания, уничтожающего деятельность жизни, заменяется чувством сострадания к другим, вызывающим, несомненно, плодотворную и самую радостную деятельность. Третья причина бедственности личной жизни была страх смерти. Стоит человеку признать свою жизнь не в благе своей животной личности, а в благе других существ, и пугало смерти навсегда исчезает из глаз его. Ведь страх смерти происходит только от страха потерять благо жизни с ее плотской смертью. Если же бы человек мог полагать свое благо в благе других существ, то есть любил бы их больше себя, то смерть не представлялась бы ему тем прекращением блага и жизни, каким она представляется человеку, живущему только для себя. Смерть для человека, живущего для других, не могла бы представляться ему уничтожением блага и жизни, потому что благо и жизнь других существ не только не уничтожаются жизнью человека, служащего им, но очень часто увеличиваются и усиливаются, жертвуя его жизнью.